Жизнь сливалась в маревную протяженность. Музыкальные извивания на флейте крайнего дома чередовались с шепчущими снами в комнате с дрожащей свечой. То чувство больше не являлось, но интенсивность воспоминаний все еще была яркой. Исполинские олени между деревней и небом. Этот опыт изменил меня. Я стала другой, не такой, как остальные сестры. Я осознала, что весь мой видимый мир был лишь малой частью мистического целого. Это знание осколком в ментальной роговице определяло мое восприятие. Все выглядело теперь иначе, будто петлящий спектакль с наведенными образами. Вскоре я привыкла к этому новому восприятию и принимала игру как есть, вместе с падающим наискось снегом. К тому же у меня была музыка. Моя сегодняшняя смена подошла к концу, и я окончательно вернулась в свое тело. Сегодня я была левой сестрой, правой была Дана. Она коротко взглянула на меня, прощаясь, и двинулась вниз по тропе, исчезая за снежной завесой. Я осталась стоять у едва заступивших на пост Айс и Шел, глядя на громадину крайнего дома. Я потерянно смотрела в этот мир, как в хрустальный шар с медленным танцем белых молекул. Фая являлась иногда безмолвным, отдаленным мерцновением, обозначая, что она все еще здесь, со мной, но ничего не происходило. И я все ждала, была, текла. Мое внимание зацепилось. Что-то выбивалось из привычной картины. Новый элемент почти здесь. Да, вот оно. Блекло серое пятнышко. Что это? Оно скользило сквозь снег, нарезая вокруг дома плавные круги. Мои ткани онемели. За ее взглядом нервами натянулись нити, и я встрепенулась от дремы. Произошло. Началось. Надвигались перемены. Будто к монохромной плоскости приближался цвет. Я сосредоточенно следила за движениями пятнышка, не сводя глаз. Оно увеличивалось в размерах. Проявлялись детали. Это, несомненно, была птица, серая, с большой головой и широкими крыльями. Она летела в мою сторону. Я стояла, не шелохнувшись, наблюдая за тем, как птица снижается. Совершив последний, самый амплитудный разворот, она чиркнула крылом у самой моей щеки и ринулась вниз, в деревню. Я побежала следом. Я улыбнулась уголком рта. Птица выгравировала в междупространстве. Она звала за собой. Птица знала грани. Я остановилась у ближайшего столба, выдыхая облачка пара, глядя в белые небеса. Птицы не было видно. Я упустила ее. Обогнув столб по левую сторону, я сделала 3 шага в том направлении и остановилась в нерешительности. Может, мне все это показалось? Я видела мерцающий вектор, след, намеченный птицей. Я осторожно вписала свою волю в ее мысли и повернула голову девочки в другую сторону. Но вектор уже иссяк. Исследовать стало некуда. Я бродила по улицам в поисках птицы до тех пор, пока изможденность не отяготила мой ум. По затуманенной усталости улицы я добралась до своей комнаты и повалилась на мягкий пол. В переходном состоянии скольжения я отметила присутствие чего-то иного. Это иное было похоже на изображение, которое я воспринимала носом. Или звук, но в совсем другой форме. Комнату наполнял запах, который ассоциировался с сырым железом. Любопытная мысль посетила меня, что это был первый запах, который я услышала с самого начала моего осознания здесь. Запах сырого железа. Похоже, что этот мир был лишен обонятельной информации. Мне понравилось, как девочка объяснила себе этот неиспытанный прежде феномен. Звук в другой форме. Я решила, что это ощущение — лишь часть надвигающегося сна, и не придала ему значения. Но оно не было частью сна. Когда я проснулась, странное присутствие все еще витало в комнате. Я встала на ноги, повернулась в сторону источника присутствия и только затем распахнула веки. Это была птица. Она сидела, повиснув в воздухе напротив зеркала, повернутая ко мне лицом так, что ее сложенные крылья отражались в зеркале, а свеча отбрасывала на стену массивную черную тень. У птицы были пепельные крылья, выдающийся клюв и невероятные глаза с желтыми зрачками. Два идеальных круга. Я никогда прежде не видела птиц. Мы смотрели друг на друга неподвижно, и не было между нами страха. Я попыталась установить контакт с птицей, проецируя грани через сознание девочки. Но так как второй разум девочки не был раскрыт, мои попытки ни к чему не привели. «Кто ты?» – подумала я в сторону птицы. Та безмолвно качнулась в ответ. Я протиснула свой вопрос в мысли девочки. «Откуда ты? У тебя есть для меня послание?» – спросила я почему-то. Птица качнулась вновь, на этот раз почти незаметно. «Она не понимает языков», — сказала Фая. «Почему? У нее нет разума?» — спросила я недоуменно. «Есть, но только второй. Это сова». Спросила я. «Совы — это крылатые мосты. Они летают между снами и соединяют одних созданий с другими». Я задумалась. «То есть... у нее открыт второй разум, а первый нет? Но как?» «А зачем ей первый разум?» – спросила Фая. «Сова – это мост. Перемычка. Она соединяет. Ей не обязательно быть кем-то. Ей не нужно быть никем». «Что ты имеешь в виду? Что значит, ей не нужно быть никем?» Фая постепенилась, отстранившись на мгновение, будто обдумывая свой ответ. «Хорошо», — сказала она наконец. «Предположим, что мы не знакомы. Представься, кто ты?» «У меня нет имени. Я не обозначена». «Так, имени нет. Но что-то же есть?» «Что-то о тебе, что делает тебя тобой». Я принялась перечислять свои признаки. «Я выгляжу. У меня есть тело. Я девочка. Я умею выдумывать предметы так, что они возникают. У меня есть память, я вижу сны, я путешествую». «Верно», — сказала Фая. «А теперь опиши себя, используя второй разум, на гранях». Ответила я. «И все?» «Ничего больше. Я, кажется, поняла, о чем ты. На гранях нельзя ничего описать, потому что любое описание подразумевает использование символов, так?» Фая мысленно кивнула. «Продолжай». «Символы есть только в языках. В гранях — направление. А направлениями ничего не объяснить. Это просто точки координат. Когда я думаю, я всего лишь указываю место, где находится то, о чем идет речь, в данном случае я». «Да», — кивнула Фая. «А это значит, что у существа, у которого раскрыт только второй разум, нет никакого «я», только местонахождение». «Молодец», — улыбнулась Фая. Все это было просто и крайне логично. С освещением этого знания зазыбилось что-то еще, что-то важное и такое же простое. Но Фая прервала катушку моих мыслей. Выгравировала она. Я оглянулась вниманием. Девочка стояла, положив ладонь на макушку совы. Оборот нового дня приближался. Ей было пора на холм. Я легонько подтолкнула ее, выводя из забытья. Я очнулась. Мне нужно было идти. В общем сознании пока было спокойно, но в любой момент моя задержанность могла пробудить интерес сестер. С этой мыслью я внезапно обнаружила себя по ту сторону непонятных баррикад. Это чувство, взросшее из семени того далекого сна про исполинских оленей, наконец расцвело с явлением птицы. Я ощущала пока неясную мне миссию. Я стояла на пороге неизвестного. Мне было страшно и сладко. У двери в мастерскую я оглянулась. В огромных птичьих глазах прыгал огонек свечи. Я вышла на улицу. Сегодня я была справа. Левой сестрой была Мэ, одна из тех, кто теряет лицо во имя музыки, буянясь, как джазовый змей, что в неистовой свободной форме стекает по лбу. Каждый раз Мэ отдавалась плетению без остатка. Под ее прохладной кожей будто извивалась горячая лава. Обычно я любила плести с Мэ, но сегодня у меня в комнате была птица. От осознания этого мой фокус то и дело замутнялся, и сосредоточиться на отражении мелодии Мэ было непросто. Дважды я чуть было не пропустила ее лихие выпады, однако она была слишком увлечена своей свободой и не обратила внимания на мою отстраненность. Отыграв, я с нетерпением помчалась домой. Птица все еще была там, хотя и висела теперь ниже, у самого пола. Я встала перед ней на колени и вгляделась в ее глаза. Особое чувство призерканило мои глазные нервы. Приятное. Как когда сладко засмотришься в одну точку и отводить не хочется. Вблизи глаза совы казались еще больше. По какой-то причине я не отражалась в них. Томный гипноз постепенно отбросил остальное изображение комнаты, оставив только матовую поверхность этих глазных яблок, серебрящихся влажной пеленой. Сразу за пеленой они переходили в глубокие озера, вроде тех, что с головой... И глубже, и глубже, и глубже, пока глубже не переходит в дальше, и дальше, и дальше. И вот глаза совы оптически сошлись воедино, как стереокартинка в одно чистое око. Посреди глубины этого ока тонул единый зрак, не интенсивно желтый, но янтарный и вязкий, как мед. Очень приятное немочугунное чувство нарастало в затылке. Растущий транс сковал меня. Завороженная этим зрелищем, я пропадала. Сова не гравировала более граней. Я моргнула все же и не смогла поднять веки после. Утомленность настигла меня. С каждым днем я, казалось, проникала все глубже. Не то чтобы видела что-то новое в совиных глазах, но само гипнотизирующее чувство уводило меня все дальше. Все чаще я рассеивалась в этих глазах, распускаясь, пока не оставалось лишь темное озеро с янтарным островом совиного ока посередине. Распознавание произошло внезапно. Будто всполохи клякс на листе бумаги, что складываются вдруг в осмысленное изображение, которое уже не развидеть после. То, что девочка воспринимала янтарным островом, увиделось мне субмариной, затерянной в темных глубинах. Едва эта идея коснулась моего сознания, тут же стали очевидны детали. Торпедно-пузатая форма с выпученными иллюминаторами и выступающим гладким поддоном. Субмарина дрейфовала сквозь океаническую бездну под давлением, а глаза совы были окнами в тот мир. Я поделилась открытием с Фаей. «Это субмарина», — сказала я. Фая кивнула. «Там кто-то есть», — подумала она в мою сторону. Я пригляделась. На мгновение мне показалось, что в иллюминаторе мелькнуло что-то белое. «Ты скоро увидишь», — сказала Фая. «Он там». «Кто?» Фигура в больничном халате. Белое пятно вновь возникло в иллюминаторе. Фая была права. Там кто-то был. Через этот странный оптический коридор миров, сквозь взгляд девочки и окна совиных глаз, я наблюдала за незнакомцем в белом. Мне стало интересно, видит он меня или нет. Прицельно собрав мысли, я выгравировала в его сторону гранями. Я ждала ответа. Что-то шевельнулось в общем сознании. Любопытная стезя сестер вытянулась хромосомью. Цвет фона общего сознания слегка изменился во фрагменте, примыкающем к моей персональной заводе. Вогнулся. В эфире вокруг меня, казалось, застывала странная медуза. Течение замедлялось. Видимо, созерцание совы каким-то образом влияло на мою заводь. С точки зрения общего потока она казалась тромбом. Он ответил. Незнакомец субмарины знал грани. От этих посланий зона под моим ментальным сердцем зябко прилунила. Я никогда прежде не видела таких строк. Тон за его гранями был мертвый, лишенный чувства, как если бы грани были записаны на пленку и проиграны на механической шкатулке. Состояние моей заводи не беспокоило меня. Мне было все равно. В последние дни я ощущала себя наиболее изолированной от общего сознания. Что-то происходило совсем рядом со мной или даже во мне, о чем я не имела понятия. Будто была другая я, с другой памятью и смыслом, оперирующая сумрачными инструментами моего бытия. Это началось довольно давно, но так было не всегда. Это происходило даже сейчас. «Это все ты делаешь?» – спросила я сову, но та в ответ лишь переступила с ноги на ногу, разминая свою левитирующую позу. Должно быть, нет. Все началось еще раньше. Я встала и подошла к зеркалу. «Что со мной?» – спросила я свое отражение. Свеча продолжала подрагивать. Отражались крылья совы, стена и я, цвета снега. «Кто-то идет», – сказала Фая. «Слышишь?» Я радарнулась вокруг. В эфире действительно ощущалось неправильное движение. «Это одна из сестер, наверное», — ответила я довольно безразлично. «Меня занимало другое. Что такое с этими гранями? Не могу понять. Их будто мертвец гравирует». «Да, похоже на то», — сказала Фая. «Ты встречала такое раньше? Знаешь, что это?» — спросила я. «Нет», — ответила она. «Что со мной?» — спросила я свое отражение в зеркале. Я почувствовала, как внимание девочки разобратилось. Оно свободно плавало, ощупывая в поисках ответа. В поисках меня. Я тут же рассеяла свой покой и наклонилась ей навстречу. Вопрос о мертвых гранях фигуры с субмарины отошел на второй план. «Ты в порядке?» – ответила я ей осторожно, чтобы не испугать. Ответ пришел, как теплый сквозняк. Чужими, но дружелюбными мыслями. Я приложила палец к губам. «Кто ты?» – спросила я шепотом. Фая явилась и мигнула в междупространстве, совсем как пиксельный лаз с пластилиновой реки. От нее исходили волны любопытства. «У меня нет имени», – ответила я девочке. «Ты птица, да?» «Нет, птица – это не я». «А кто ты?» «Я друг, подруга», — ответила я и ощутила странный аккорд в груди. Он отрезонировал от Фаи и растворился до того, как я успела осознать его природу. Моя реплика, несомненно, оказала воздействие на Фаю, но какое и почему? Я улыбнулась в ладошку. Некто был на моей стороне, и этот некто не был одной из нас, не был сестрой. Меня охватило новое, незнакомое доселе чувство запрещенных крыльев в легких. В общем сознании тромб моей заводи сгустился еще плотнее. Я отличалась. Я сильно отличалась. «А где ты, подруга?» – спросила я. Я задумалась, но емкое определение для описания моей текущей ситуации все не складывалось. «Как объяснить ей так, чтобы она поняла?» – спросила я Фаю наконец. Фая не ответила. Она отстранилась по каким-то своим неизвестным причинам. Общее сознание взнемелось привычным зовом. Мне было пора на холм. «Пока, подруга», — сказала я в зеркало. «Мне нужно идти. Увидимся в конце дня, да?» «Да», — ответила я, отмечая, что с появлением птицы она почти совсем перестала спать. Мое пение, левое, свободное, носилось по перегородкам крайнего дома с особым куражом. Я была заряжена до предела и радостно смеялась, плескаясь сознанием, атакуя правую Дану с самых неожиданных ракурсов. Музыка выплеталась текучая, живая, искристая. Я не знала усталости и была немного разочарована, когда Дана маякнула, что пора заканчивать партию. Мы чинно отступили с поляны, соблюдая танец. Я обратилась к тропе, готовая скорее нестись домой, к птице и таинственному другу, но Дана вдруг остановила меня. «Постой», — подумала она в мою заводь. Я обернулась. Дана внимательно смотрела в меня, и я чувствовала исходящую от нее рентгенность. «Ты изменилась», — сказала она с заметным усилием. «Да», — ответила я, чувствуя нарастающую готовность к чему-то непредсказуемому. Я ощутила, как внутри девочки натягивается струна, вращающаяся спиралями внутрь. Я прижала ее на полтона, охлаждая сердечный бит. «Это связано с тем сном?» – спросила Дана. Ей было очень трудно говорить. Позитивная агрессия осела внутри, и я вдруг поняла, что Дана просто заботится обо мне. «Со мной все в порядке», – повторила я слова подруги и добавила – «Не беспокойся». «Хорошо», — сказала Дана. Наступила пауза. Снег падал медленно. «Музыка — это главное», — сказала она наконец. «Не забывай, для нас, сестер, это все». Девочка хотела возразить Дане, но я опередила ее, выловив слова из ее ума до произнесения. «Нам не нужны были лишние волнения». Вместо этого я кивнула ее головой. Дана отвела взгляд и пошла вниз по тропе, не оборачиваясь. Ее фон мерцал грустным цветком. Я смотрела вслед, пока ее силуэт не растворился в пейзаже, и думала, почему так. Несмотря на все мои попытки объяснить, она не в силах была понять, как я могла находиться за ее взглядом. В ее мире попросту не было ассоциаций с подобной идеей, и ее разуму не за что было зацепиться. Так что я перестала ее мучить и согласилась на том, что живу в ее комнате и представляю собой своего рода сложную тень, что было не так уж далеко от правды. Она в красках описала мне сон об остановившейся музыке, который я наблюдала через ее глаза много дней назад. Она сказала, что все другие дни до сна теперь сливались в ее памяти в один монотонный турнир, который хоть и сверкал суперновыми бесконечных оттенков гармоний, там, на холме, все они все же происходили из одного цвета и были не более чем его градациями. Сон про оленей, как она выразилась, поставил ее на непонятные рельсы, которые ведут в темноту. Она говорила об этом с восторгом и ярым желанием узнать больше. Она задавала вопросы. «Откуда я пришла? Есть ли у меня тело? Есть ли другие, такие же, как я?» Я отвечала, как могла, а вместе с тем думала о своем пути в этот мир и из него. Что случилось после того, как нарисованный старик обернул меня вокруг оси? Через что я прошла на перемотке, прежде чем проснуться здесь? На этот раз, однако, у меня была цель. Мне нужно было узнать, видит ли это я наводящие сны, но я не имела понятия, как к этому подступиться. День за днем она молча созерцала птичьи глаза, прерываясь лишь, когда приходила ее смена плести. и мысли ее бледнели в журчащем молоке помех. Для ее очнувшегося от вечного сна осознания эти совиные очи были вроде окон прочь. Их бездонное пространство утоляло ее обнаруженный голод. Теперь, когда неизвестное приоткрылось, снежной коробки деревни ей было уже недостаточно. Один за другим продолжали тянуться долгие-долгие дни, и я вяло рассеивалась в бесформенной однообразице. В один из этих размытых дней покой между пространством вдруг исказился, зажегся посланием. Я встрепенулась. Это был кластер данных. Он прибыл из субмарины совиных глаз и был ясно очерчен. Я развернула кластер, пробуждаясь от монотонной стужи, и кластер моргнул, рассеивая частицы. Следом голос фигуры в белом халате начал вещать сквозь помехи радиоприемника. Пошуршивающая запись. Голос худощавой фигуры в больничном халате, прерываемая непродолжительным белым шумом. Множество раз я держал палец на кнопке, но так и не решился нажать. Если я сделаю это, таймер обнулится. Это нелепая коробка с зелеными цифрами, которая никогда не перестает считать. Я знаю точно. Всегда знаю точно, сколько времени прошло с момента погружения. 599 581 594 секунды. 95 96 97. Это 19 лет. Не может быть. Этого просто не может быть. Но что, если я нажму? Что, если я уничтожу эту информацию, обращу таймер в ноль? Я думаю об этом снова и снова, взвешиваю, и каждый раз трепещущая мошкара проносится по позвоночнику. Ведь тогда меня ждет липкая страшная вечность. Разве нет? Этот отчет — все, что у меня есть. Здесь же ничего не меняется. И я такой же, как и был 19 лет назад. Это подлодка. Пространство в 8 шагов и приборы. А еще я не могу спать. Я просто не устаю. Никогда. Запись кликнула, переворачиваясь аудиокассетой. Интересно, я не знала, что можно вшивать языковые послания в кластеры граней. Снова зашипела, и голос продолжил. Я разработал систему POS, которые можно принимать в этом пространстве. Я описал в точности каждую деталь субмарины с каждого обозреваемого угла. Чтобы убедиться в достоверности своих данных, мне иногда приходилось замирать подолгу, зачастую в крайне неудобной позиции, и всматриваться. Однажды мне довелось простоять на плечах, закинув ноги на железную стенку. 200 с чем-то секунд, пока моя голова не покраснела, как воздушный шар. В одном месте, например, пластины покрытия немного отступали, щетинились на микроскопическом уровне. И я записал это тоже. Туда, в базу данных, когда она еще работала, пока я не разбил блок памяти. Пока не разбил его кулаком от страха, так что вся моя энциклопедия, скрупулезно накопленная, разложенная и надиктованная, обратилась в ничто, в пустое место. Я тогда слушал свои записи, чтобы не забыть, какие места уже зафиксированы, а где еще нужно поработать. И однажды меня вдруг перекрыло, что это я говорю из приемника, но только не этот я, а другой. Тот я, который остался в прошлом, которого больше нет. Голос на записи, этот мой голос не был моим. Это было эхо. И я остро осознал, что я такой же. Что меня больше не будет для того меня, что впереди. От этого в уме моем галлюцинация в пещерном платье зашла за угол и пошла, пошла, пошла, шелест шагов обращая в шасси патефона, в шепот, в скрежет, тот, что изнутри, и не заткнуть уши руками. Клаустрофобная шина резиново надавила на виски. Я вообразила это судно, замкнутое пространство на немыслимой глубине. Ученого, сходящего с ума от скуки, как его любопытный, остро заточенный ум исследователя страдал в заточении. Как он вел аудиожурнал, фиксируя мельчайшие подробности субмарины. Как он слушал свой собственный голос, там, в темноте, описывающий детали внутренней отделки, устройства приборов, температуру, давление, высоту, ширину, глубину. И некуда деться. Запись пширкнула вновь. Случилось невероятное. Сегодня сквозь стенку субмарины прошла призрачная фосфоресцирующая стрела. Она пронзила насквозь, не повредив обшивки. Стрела была широкая, как ствол дерева, и сквозь нее было видно. Под водным купидоном она зависла, слегка вращаясь. Я никогда не видел ничего подобного. Я подошел ближе и дотронулся до нее рукой. Она не ощущалась напрямую, скорее как что-то щекочущее энергетически, вроде поля. Разведя руки в стороны, как бы обнимая вокруг нее, я вошел в стрелу головой. Поле теребило мозг пальцами. Это было неописуемо. Вместе с тем в легких мозга поехало, и я как бы открыл другие веки, будто они всегда были на поверхности моих физических век, вторым слоем. Я увидел пейзаж, состоящий из чистого света. Свет завивался, приобретая формы, меняя угол падения. Стрела начала двигаться, продеваясь сквозь мою голову, как нить через игольное ушко, завинчивая свое послание в память. Из послания я узнал, что в этом световом мире все воспринималось как игра с безустанно колышущимися правилами. Ангельский голос поведал мне, что для своих игр световые создания выдумывают маленькие карманные вселенные, которые зависают в обмороке после того, как создания покидают их, наигравшись. Фосфоресцирующей вереницей эти миры на паузе дрейфуют сквозь пространство, пока не наткнутся на другого скучающего световика, который их разбудит для игры. Я чувствовал, как информация проходит сквозь мозг, органы, клетки. Я открыл широко рот и глотал наоборот эту блуждающую стрелу обморочных миров. Кто-то засмеялся колокольчиками. Должно быть, моя поза показалась световому созданию забавной. Между тем стрела иссякала, завершая свой путь сквозь мою голову. Ангельский голос произнес: с этими словами стрела покинула субмарину, оставив за собой тающий магнитный шлейф и что-то еще, будто светящуюся пыльцу, что осела на моем сознании. Я лежал щекой на полу. Блуждающая стрела передала мне послание на незнакомом языке, со своей особой логикой. Я попытался произнести это послание вслух, но выразить вербально его не получилось. Шифр был иного порядка. Уровень логики был другим. Я перевернулся на спину, глядя в потолок. Вокруг была железная тьма субмарины. И тут меня тронула метаморфоза. Я ощутил новую мышцу вне тела. Я мог управлять ей, сжимать и разжимать, не шевелясь при этом физически. Это было не просто движение. Это было письмо. Двинулся я в этой новой манере, прыжком выгибая ум. Сформировалось нечто вроде фразы. Следуя неясному порыву, я ударил по сообщению волей, как теннисной ракеткой. И оно полетело прочь, сквозь стену, сквозь воду, туда, наружу. Это было моментальное уточнение. Позиция яркая, в неопределенной волнистой мгле между пространства. Это была карта, местонахождение. Фокус моего второго разума заострился, наводясь, и я проследовала за ним вниманием. Местонахождение чего? Это явно был какой-то предмет, похожий на упакованное знание, на статичную запись, запечатанную в словах, на физическом носителе, на бумаге. На страницах под переплетом. Грани сообщения указывали на книгу, спрятанную в этом мире. На книгу с тайной. Я дотронулась до сознания девочки, как до плеча, пробуждая ее от гипноза совиных глаз. Я очнулась. Меня влекло. Я встала с пола и причувствовалась. По ногам бродили кусачьи волны затекших кровей. Она звала меня, подруга. Я подошла к зеркалу и всмотрелась в отражение, открываясь. «Это ты зовешь? Ты здесь?» Во мне азартно пульсировало. Впервые за все мое пребывание в часовой деревне наметился шанс. Я ощутила близость направляющих снов. Это было оно. Обитатель субмарины навел меня на путь, но я не могла пройти по нему сама. Мне нужно было ее тело, ее шаги. Я подбирала верные слова. Случилось то, чего я так ждала, и я боялась спугнуть. «Да, это подруга», — ответила я. «Я узнала кое-что и хочу поделиться с тобой». В ней шевельнулась интересом. «Что же это?» Я придвинулась еще ближе, почти касаясь глади своего отражения в зеркале. Я преклонила что-то в ее сознании, одновременно расширяя пальцами, раздвигая в стороны. Любопытство сделало ее сознание податливым. «Это может быть опасно», — сказала я и выдержала паузу. «Ты не сможешь забыть. Назад пути не будет». Она моргнула уставшими тяжелыми веками. Я знала ее ответ наперед. Я слишком долго была с ней. В ней. Ей. «Говори. Я готова. Я не боюсь». Она и правда не боялась. «Как же она устала», — подумала я, глядя сквозь ее глаза в отражение ее глаз в зеркале. В этот короткий момент мне захотелось пойти на попятную, сказать «забудь», не втягивать ее больше, но было уже слишком поздно. К тому же мне не хотелось оставаться в этом мире навсегда. Может, для нее все и обойдется, может, ничего страшного. С этой мыслью я выдохнула вскользь и выдала ей направление. «Здесь, в деревне, есть книга. Секретная книга. В ней содержится ответ на то, что тревожит тебя. Там описано все. Книга эта находится в крайнем доме, внутри». Я ждала продолжения, но его не последовало. «Что значит внутри?» – спросила я наконец. Я почувствовала себя трудно. Однако другого пути не было. Я попыталась объяснить ей, насколько это было возможно. Обычно, когда ты плетешь музыку, часть твоего внимания остается на поляне вместе с твоим телом. Чтобы найти книгу, тебе нужно будет переместить свой фокус в дом целиком, не оставив в теле ничего. Перенести себя всю. Я поставила ясную точку интонации, обозначая, что больше ничего не скажу. Да и нечего было больше сказать. Я укрылась темнотой в углу ее сознания и потерянно маякнула Фае, путаясь в эмоциях. Я знала, что совершила очень рискованный шаг, и мне было не по себе. Фая не отозвалась на мой сигнал. Я неподвижно глядела в зеркало, пока общее сознание не шевельнулось, призывая меня на холм. Наступала моя смена. Я подобралась. Все так же отстраненно, но железно и горячо трепыхалось во мне предчувствие. Я закрыла глаза. На мгновение чудовищно захотелось спать, но нужно было идти. Отчего-то подумалось, что я, может, уже никогда больше не лягу спать. «Спасибо, подруга. Я пойду. Увидимся», — сказала я зеркалу, прислонила ладонь к его прохладной поверхности и вышла на улицу. Мягкий снег донной стеной оседал снаружи. Внутри же, среди пляшущих теней, все еще тлел влажным последствием отпечаток моей ладони на зеркале, искажая отражение.